Джон Трамбл представил ее как собственную жену. Прежняя супруга Трамбла скончалась несколько лет назад, оставив их вдвоем с сыном. Джон всегда поговаривал, что непременно женится вновь, но никому и в голову не приходило, что он вернется домой с войны вместе с женой, да еще с какой. Молодая миссис Трамбл проявила особую заботу о большом плоском ящике, который носильщики выгрузили из последнего вагона. Она даже заставила мужа расстаться с друзьями, чтобы проследить за погрузкой ящика в фургон. А потом не отходила от этого фургона до тех пор, пока Джон Трамбл не уселся на облучок и не согласился отправиться домой. Горожане проводили семейку благожелательными взглядами. В новом для нее доме миссис Трамбл приветствовали 11-летний сын Джона Люк, брат Джона Эндрю и пожилая домохозяйка, которую звали Эммой. Асти, то есть миссис Трамбл, поздоровалась с ними с надменной и прохладной сдержанностью. Вскоре после прибытия с ней случился припадок непонятной тревоги и беспокойства. За общим разговором вдруг губы ее побелели и начали дрожать. Скрестив руки на груди, она отчаянно пыталась вздохнуть. Сославшись на усталость, Асти попросила показать, где находится отведенная ей комната, и потребовала, чтобы загадочный плоский ящик немедленно принесли и распаковали. Джон вместе с братом внесли предмет в нижнюю спальню, а Люк достал инструменты. Асти в нетерпении металась по комнате, пока они сняли все доски и убрали покровы, в которые было закутано, несомненно, хрупкое содержимое. Взволнованная Асти своими руками сорвала последние остатки упаковки.